Глава 12. Завтрак нового дня не отличался от предыдущего. Дождь не переставал ни на минуту, решив протестировать крыши шато на водостойкость. Хозяйка пока выигрывала в этом противостоянии, зато дождь был единственным нарушителем тишины. Он словно все время твердил гостям «Шшш», и все, повинуясь ему, замолкали. За накрытым столом уже собрались Элеонор с гостями, инспектор и его помощник. Ивон и Шанталь отсутствовали. Люка закончил разливать гостям кофе и остался, как всегда, стоять недалеко от хозяйки. Все завтракали без особого энтузиазма, но нервозности первого дня после убийства уже не осталось. Ее сменили усталость ожидания и безразличие. В столовой появилась Шанталь. «Погода дрянь!» Оживленно сообщив об этом удручающем факте, она бодро прошла к столу и уверенно села между Жаклин и Орлен. «Но я отлично прогулялась. Всем доброе утро!» Появление Шанталь взорвало сонную атмосферу столовой легкостью и энергией. Мажордом подошел, вернее, почти подбежал к модели и наполнил ее чашку кофе. «Спасибо, Люка. У меня зверский аппетит». Со стороны стола, где находились Люси и Николь с помощником инспектора, донесся смех. «Ну, хоть немного жизни еще осталось». С удовлетворением выдохнула Элеонор. «Девочки, я вчера гадала, так вот карты не предсказывают ничего дурного». «А что они предсказывали перед тем, как мы приехали?» — с недоверием спросила Люси. «Тоже ничего». Графиня была озадачена. «Вот видишь», — Люси подмигнула Элеонор. «Все еще впереди». «Типун тебе на язык». Графиня махнула на Люси рукой и повернулась к фотографу. «Орлен, дорогая, а что Ивон, так и не выходила?» «Нет, вчера весь день провела у себя в комнате и к завтраку не захотела спускаться». «Как нехорошо все получается», — в сердцах пожаловалась Элеонор. Со стороны Николь, Поля и Люси снова донесся смех. Каролина наклонилась к инспектору. «Можно вас спросить, что вам рассказал Ивон?» «Конечно». Тон Невье был доброжелательным. «Ничего нового. Никто ей не угрожал. Ни с кем из домашних она не была знакома. Подозревать никого не подозревает». «Почему она тогда так боится?» «Говорит, что достаточно того, что яд оказался в ее чашке. Боится, что убийца захочет довести дело до конца». «Но тогда кого-то она должна подозревать. У кого-то должен быть мотив для того, чтобы ее отравить». «Либо она лжет», — инспектор задумался. «Либо она просто не хочет раскрывать нам возможные причины, которая может послужить мотивом для ее убийства», — продолжила за Невье Каролина. «Поэтому не говорит о своих подозрениях». «Да. Получается, раскрытие мотива для нее гораздо страшнее, чем мысль о том, что ее действительно хотят убить. Она просто старается отсидеться, пока мы не возьмем убийцу». «Но с такой помощью ей долго придется отсиживаться». Каролина понизила голос. «Надо допросить ее подругу, с которой она приехала. Орлен. Если Ивон ей так доверяет, Орлен должна знать что-то такое, чего сама Ивон нам не говорит». От беседы Каролину и Невье отвлек мощный удар грома и сверкнувшая молния. «Это невозможно. Этот дождь никогда не закончится», — пожаловалась Элеонор. А дождь действительно не собирался униматься. Он словно рука природы, монотонно барабанил по крышам, по земле, сбивал осенние листья и совершал свой собственный ритуал очищения. Дождь был настойчив, стараясь отмыть поверхности от всего старого, ненужного, забытого и недоброго. В каждой упавшей капле звучала таинственная мелодия перемен. Очищаясь от летних воспоминаний, природа величественно готовилась к своему спокойному сну, к зиме, оставляя за собой лишь аромат свежести и обновления. Гости начали подниматься из-за стола. «Спасибо за завтрак, дорогая!» Люси поцеловала Элеонор в обе щеки. На здоровье, девочки!» С разных сторон послышались слова благодарности. «Самое время сделать сиесту», — предложила Люси. «Это что такое?» — заинтересовалась Элеонора. «Сон час по-испански. Они, правда, после обеда спят, но мы же на отдыхе. Так что я пойду сейчас вздремну». Люси сладко потянулась. «Какое счастье! Ни телефонов, ни расписаний!» «Тоже верно», — поддержала Элеонор Люси. «Сиеста, значит?» «Ну да», — ответила Николь. «Фиеста-то у нас была уже». «Да ну тебя», — улыбнулась Элеонор и махнула на Николь рукой. «Ну вот, и вы, да ну», — нежно обиделась Николь. К ним подошла Орлен. «Элеонор, как бы нам для Ивон собрать что-нибудь поесть?» «Я сейчас же пошлю к ней Люку с завтраком. Боюсь, она его не пустит к себе. Тогда пойдем на кухню, Люка все соберет, а ты ей уже отнесешь. Хорошо?» «Отлично». Элеонор и Орлен уже собрались уходить, как заметивший это инспектор позвал. «Мадам Клод». Орлен остановилась. «Орлен, дорогая, я на кухне распоряжусь, а ты заходи потом», — оставила Элеонор инструкции и направилась к выходу. В столовой остались инспектор с помощником и Каролина с Орлен. «Я не задержу вас надолго», — начал Невье. «Скажите, ваша подопечная не делилась с вами своими подозрениями?» «Нет, мы особо не разговаривали. Она просто боится. Я думаю, ее можно понять». «Вы фотограф?» «Да, снимаю для глянцевых журналов». «Ни с кем из гостей раньше знакомы не были?» «Кроме Ивон, нет. Встречались, может быть, с Николь и Шанталь, но лично я с ними не была знакома». «После того, как подали кофе в тот день, вы не заметили ничего странного?» «Абсолютно». «Зная Ивон, вы сами никого не подозреваете? Кто из присутствующих мог бы хотеть ее смерти?» «Даже не представляю. У нее плохие отношения с Люси. Вернее, даже не плохие, а дружески-вражеские». Орлен пожала плечами. «Но в их случае скорее Ивон отравила бы Люси». «Ивон говорила вам что-нибудь по этому поводу?» — зацепил Синовья. «В связи с убийством ничего. Их историю с Люси я знаю давно. Это мое личное мнение». «Как вы познакомились с Ивон?» «Я делаю неплохие фотографии. Сначала работала с ее мужем во время его предвыборной кампании. Потом он пригласил сделать семейные фотографии. Так мы познакомились с Ивон». «Давно вы знакомы?» «Около 6 лет». Сидящий неподалеку Поль закончил писать. «Что ж, благодарю вас, мадам Клод. Не смею вас больше задерживать», — сказал Невье, увидев, что помощник поставил точку и поднял голову. Орлен покинула столовую. «Черт!» — Невье подошел к столу и постучал по нему пальцами. «Это прямо идиллия какая-то. Куча овец и ни одного волка. Он повернулся к Полю. «Пригласи сюда Шанталь». Поль быстро удалился. «Мы просто не знаем, кого за шкурку потянуть, инспектор», — предположила Каролина. Навье начал ходить взад и вперед, меря шагами пространство между столом и окном. «Вот-вот, так послушать, тут у вас одни монашки собрались. Никого не знаю, ни с кем не знакома, зла никому не желаю. Ну, кто-то ж траванул горничную». Навье резко остановился. «Пойдемте-ка взглянем еще раз на гостиную». Навье и Каролина буквально вбежали в гостиную. Инспектор подошел к камину и остановился. «Так, значит, чашка Ивон стояла на камине. Вокруг нее крутились все гости. Кроме Люси и Элеонор. Они сидели вот здесь, с самого прихода в гостиную». Каролина подошла к кофейному столику с креслами по бокам. Затем к ним присоединилась Ивон, оставив свою чашку на камине. Ивон начала рассказывать историю кофе, который привезла. Все были увлечены ее рассказом. И за время, пока ее чашка там стояла, к камину подходили все гости. «Включая меня», — подтвердила Каролина. «Мажордом был на кухне?» «Да», — Каролина задумалась. «Впрочем, был ли он все время на кухне?» «Что если...» — сказала она нерешительно. Навье продолжил за нее. Он отлучился на некоторое время, встретил домработницу в коридоре и вернулся обратно на кухню. «Да, но ему надо было незаметно подбросить яд в кофе и заставить Марианну его выпить. Следов борьбы на теле обнаружено не было. Она доверяла ему?» «До такой степени, чтобы дать себя отравить?» Инспектор и Каролина перевели дыхание и задумались. «Что, если они были любовниками?» Выдвинула новую версию Каролина. «Мажордом встречает горничную в коридоре, она с подносом в руках, он наклоняется поцеловать ее и незаметно бросает в кофе яд. Как он заставил ее выпить этот кофе?» Каролина минуту размышляла, представляя в голове картинку встречи Люки и Марьяны. Инспектор терпеливо ждал. Наконец Каролина начала. «Представим, что они встречаются в коридоре. У Марьяны в руках поднос с кофейником и чашками, в одной чашке нетронутый кофе Ивон. Люка одной рукой обнимает Марьяну и целует ее, а в это время другой он бросает в чашку капсулу с ядом. Естественно, она этого не замечает». Каролина заговорила низким голосом, изображая мажордома. «Ты сегодня прекрасно выглядишь». Инспектор начинал забавлять эта театральная зарисовка. Каролина продолжила своим голосом. «Мажордом как будто бы замечает чашку кофе на подносе». И снова адвокат переключилась на голос мажордома. «Что это? Кофе остался?» «Да. Одной гости он показался холодным. Хозяйка сказала заварить свежего». Теперь Каролина заговорила голосом Марьяны. Ничего общего с голосом горничной ее изображение не имело, потому что голос Марьяны в ее исполнении звучал как тоненькое покрякивание резиновой уточки. Навье постарался скрыть улыбку. «Дай-ка я попробую, что это за кофе такой особенный», снова пробасила Каролина голосом мажордома и переключилась на свой голос. Люка берет с подноса чашку и предлагает ее Марьяне. Снова зазвучал бас. «Ты не хочешь глоточек? Только мне оставь немного». Наконец Каролина закончила своим голосом. Марьяна берет поднос в одну руку, а в другую чашку. Делает глоток и вуаля. Она падает, поднос летит на пол, а Люка быстро уходит на кухню. Инспектор сдержанно поаплодировал Каролине. «Замечательная сценка. Пара вопросов, если позволят господа артисты». Каролина закатила глаза. «Кто сказал, что мажордом и горничные были любовниками? А если и были, зачем ему убивать свою любовницу? Что он получает от этой смерти? Убивать надо мужа. Да и как он мог знать, что горничная появится в коридоре с чашкой недопитого кофе? А что, если у него был сообщник среди гостей? Кому нужна смерть горничной?» — втолковывал в очередной раз Невье. «Тому, кому нужен неутешный вдовец. Тому, кто был и сообщником, и заказчиком, кто предложил заварить свежий кофе». Инспектор опустился на стул. «Элеонор?» «Я видела, как за обедом она нахваливала кулинарные способности повара, мужа Марьяны. И я заметила реакцию Марьяны, которая была, надо сказать, отнюдь недружелюбной». «Что ж, расчет у них был неплохой». Инспектор потер лоб. «Они убирают домработницу, а мы ищем возможного убийцу и вон среди гостей. Нужно еще раз допросить повара, в каких отношениях он находится со своей хозяйкой». «Но это только догадка, инспектор», — поспешила предупредить Каролина. «Я понимаю, но от нее можно оттолкнуться». В гостиную заглянул Поль. «Инспектор!» Поль вошел, следом за ним вплыла Шанталь. «Не сейчас», — коротко ответил инспектор своему помощнику. Затем он повернулся к Шанталь. «Мы поговорим с вами чуть позже, мадам». Шанталь закатила глаза, развернулась и ушла. Невье снова обратился к Полю. «Сатиньи, постарайся связаться с базой и узнай, какие новости есть по списку, который мы им отправили». «Хорошо, шеф». «На кухню?» — обернулся Невье к Каролине. Она кивнула. «Пойдемте через столовую. Коридор, где лежала горничная, я закрыл», — продолжал инспектор. «Объясните мне, если мажордом и горничная все-таки не были любовниками, как же тогда насчет поцелуя, во время которого он подкинул в чашку яд?» «Замените поцелуй умелым комплиментом, и вы хоть на секунду да отвлечете внимание женщины». Подойдя к двери кухни, инспектор остановился. Он внимательно посмотрел на Каролину, слегка улыбнулся и толкнул дверь. Жермен стоял за столом и ощипывал птицу. Заметив вошедших инспектора и адвоката, он вытер руки о фартук и предложил им присесть. Невье и Каролина прошли к столу и сели напротив повара, продолжавшего монотонно выдергивать перья из маленьких тушек, похожих на перепелов. «Месье Дюпре, у меня к вам есть один деликатный вопрос», — начал инспектор. Повар кивнул. «Скажите, отношение к вам вашей хозяйки, не показалось ли оно вам в последнее время чрезмерно дружелюбным?» Жермен недоуменно посмотрел на Невье. «Я не понимаю». «Извините, но я должен задать этот вопрос. Не состоите ли вы в любовной связи с вашей хозяйкой?» Тушка перепелки стукнулась о стол в руке повара. «Как вы могли такое подумать?» «Мы отрабатываем одну версию», — спокойно продолжал инспектор. «Версию? Что ж, я вас уверяю, инспектор, ваша версия ошибочна. Мне никогда даже в голову не приходило изменить Марьяне. Я ее слишком люблю». Жермен опустился на стул и, опершись локтями на стол, закрыл лицо ладонями. «Я ее так люблю. продолжал он. В его голосе была досада. «Жермен, мы не говорим об измене, но, может быть, вы заметили, что графиня проявляет к вам излишнюю благосклонность. Может, она говорила вам о своих чувствах?» В голосе Каролины звучали утешительные нотки. Жермен поднял на нее глаза. Они были в слезах, но он немного успокоился. «Я даже никогда не обращал внимания. Марьяна пару раз упрекала меня в том, что хозяйка смотрит на меня как-то по-особенному». Каролина и Невье переглянулись. Жермен заметил это. «Но это вздор», — продолжал он. «Даже возможность романа с хозяйкой мне не приходила в голову. Мне это просто не нужно, ведь у меня Марьяна была...» «Нет-нет», — подумал инспектор и постарался опередить эмоции повара следующим вопросом. «Еще один вопрос. Когда ваша жена уронила поднос, вы не услышали звука разбившихся чашек?» Жермен немного растерялся из-за того, что его горе не получило достаточного выхода, и постарался вспомнить. «Нет, нет, у меня шумела вода. А мажордом был вместе с вами на кухне?» «Да, временами он выходил, чтобы принести посуду из столовой». Инспектор поднялся, следом за ним поднялась Каролина. «Спасибо, Жермен. Вы нам очень помогли». Повар кивнул и снова уткнулся лицом в ладони. Его плача Каролина и Невье уже не слышали. Когда дверь за ними закрылась, они уже были на подходе к столовой. Мажордом мог запросто выйти в любой из коридоров, и повар ничего бы не заметил, констатировал инспектор. В этот момент запыхавшийся Пуль влетел в коридор и преградил инспектору и адвокату дорогу, чуть не сбив Невье с ног. «У меня новость!»